Белый всадник. В середине XIX века наместник турецкого султана в Египте Мухаммед Али обратился к правительству России с просьбой прислать опытных горных инженеров для изыскания и добычи золота в присоединенном к Османской империи Восточном Судане. В 1847 году в Африку прибыла русская экспедиция под руководством геолога, дипломата, географа и писателя Егора Петровича Ковалевского. В отличие от большинства европейских путешествий на Черный континент, она не имела колонизаторских миссий. Каир. Неизгладимое впечатление произвел на русских путешественников Каир, город, в облике которого воплотились слава и роскошь Древнего Востока. Широкие улицы, величественные мечети, устремившиеся в голубое небо минареты. Разрисованные арабесками и увитые густой зеленью винограда дома, внутренние дворы, где бьют прохладные фонтаны, покрытые мозаикой. Парящие над головами прохожих точенные резные балконы, обвитые тонкой решеткой филигранной работы окна домов и скрытые от жаркого солнца под полотнянным или деревянным навесом таинственные улицы, казались декорациями из сказок «Тысячи и одной ночи». Вверх по Нилу. Далее путь русской экспедиции лежал на юг. В распоряжение инженеров Мухаммед Али предоставил пароход. Геологи должны были пройти 2000 километров вверх по Нилу до области Фазаглу, куда редко ступала нога европейца. Остались за кормой загородные сады Каира. И сразу же пейзаж слился в безжизненную пустыню, над которой парили вершины исполинских пирамид. Кое-где мелькали по берегам редкие группы пальм, небольшие стада верблюдов, буйволов и овец. Повсюду виднелись водоподъемные колеса, сакии, беспрерывно подававшие воду на поля. В пути часто встречались сплавляемые вниз по Нилу плоты из глиняной посуды, ее везли на продажу. Тысячами горшков и кувшинов, связанных в три слоя, ловко управляли 4 гребца. Ночами на небе вспыхивали яркие южные созвездия, незнакомые обитателям высоких широт. На 5-й день путешествия пароход прибыл в Асуан, Сиену. Здесь путь преградили пороги. Пока под руководством местного губернатора шла работа по перевозке снаряжения экспедиции по суху и подготовке парусных барок для дальнейшего плавания, Ковалевский осмотрел древние каменоломни. В них тысячи лет назад добывался материал для постройки храмов Египта времен фараонов. По преданию, здесь когда-то находился глубокий колодец, от дна которого в день летнего солнцестояния отражался луч солнца. С помощью этого древнего астрономического прибора греческий ученый Эратосфен более чем за 2 века до нашей эры определил размеры земного шара. Легкий попутный ветер подгонял флотилию барок. За порогами Асуана путь пролегал по Нубии. Был конец января, но жара с каждым днем становилась все чувствительней. Все реже стали встречаться лодки и плоты местных жителей. Все чаще появлялись в Нильской воде 6-метровые крокодилы. Река круто повернула к западу. Теперь русло Нила образовывало изрезанную опасными порогами большую дугу, которая намного удлиняла путь путешественников. Ковалевский принял решение выгрузиться на берег и на верблюдах идти напрямик через Нубийскую пустыню. Через пустыню. Путь был тяжелый. Жара доходила до 43 градусов. Мертвая пустыня окружала караван. Каменистые холмы, до половины занесенные песком, напоминали могилы. На каждом шагу встречались белые кости, останки погибших верблюдов и быков. Путников преследовали миражи. То до края горизонта плескались озера, то текли среди буйной растительности реки. Иногда из горячего марева выплывали гигантские колеблющиеся фигуры встречного каравана. Запасы воды пополняли в редко встречающихся колодцах. Но что это была за вода? Возьмите стакан чистой воды, смешайте с ней две ложки грязи, прибавьте соли, часть гнилого яйца, дайте настояться этому на полыни, и вы получите воду, которую мы пили», — делал Ковалевский заметки для будущей книги. Кожа русских путешественников покрылась красными пятнами. Страдания от беспрерывного зуда были невыносимы. Шли по 12-13 часов в день, без привала. Голубой Нил. Спустя 10 дней караван вышел к Нилу и далее отправился вдоль берега до Бербера. Там снова погрузился на барки. Когда ветер падал, их тащили бурлаки-арабы, подгоняемые надсмотрщиком вооруженным плетью из кожи гиппопотама. 20 февраля 1848 года экспедиция прибыла в Хартум, к месту слияния Белого и Голубого Нила. Отдохнув 2 дня, путешественники отправились дальше по Голубому Нилу. Началась тропическая Африка. Природа поражала обилием и мощью растительности. Стеной тянулись берега, заросшие высокими травами, дикими яблонями, акациями и тамарисками, сплошь перевитые лианами и диким виноградом. К водопою спускались стада серн и диких ослов. Множество разнообразных птиц самой неожиданной раскраски пели, кричали, пищали на все голоса. От несмолкающего гамма пернатых, воя гиен и рычания львов ночью было почти невозможно уснуть. У местечка Вади-Медан Ковалевский наблюдал оригинальную ловлю обезьян. В лесу под большим деревом местные жители оставляли жбан пива с медом. Появлялись мартышки, и начинался обезьяний пир. Опьянев, животные начинали буйствовать и драться, пока в полубессознательном состоянии не валились на землю, где их поджидали находчивые охотники. Последний отрезок пути прошли опять на верблюдах по высохшему в то время года притоку Голубого Нила, реке Тумат. Так далеко в верховье Нила еще не забирался ни один европеец. Эта область была известна лишь по картам древних космографов Птолемея и Ал-Идриси, которые требовали основательной правки. В поисках золота. В предгорьях Касана русских исследователей ждал египетский отряд охраны. В этих краях можно было подвергнуться нападению воинственного народа Галла. Ковалевский попросил оповестить все местные племена, что он пришел с миром и не желает никому зла. Не теряя времени, энергичный глава русской экспедиции приступил к геологическим изысканиям и оборудованию прииска. Пришелец с севера стал настолько популярен среди туземцев, что получил прозвище «Белый всадник». Тумат оказался настоящим золотым дном. Прииск давал ежедневно 30 граммов золота высокой пробы. Оставив налаженное дело своим помощникам, Ковалевский решил подняться к истокам золотоносной реки. В первую же ночь все окрестные горы покрылись сигнальными огнями. Племена Галла оповещали друг друга о движении отряда. Русло реки было завалено огромными валунами, по берегам бушевала яркая зелень деревьев. Сладкий запах жасмина кружил головы. В глубоких ямах, заполненных водой под слоем песка и ила, прятались от зноя крокодилы. Белый всадник поднимался все выше и выше в горы, пока не достиг границ Абиссинии. С верхней точки водораздела далеко просматривались лунные горы. К востоку лежала пустынная страна, по которой бродили огромные стада слонов. Ковалевский назвал ее Николаевской в честь российского императора Николая I, а неизвестную реку, протекающую по ней, Невкой. На современных картах эти названия, к сожалению, не сохранились. Последним пунктом путешествия Белого всадника стала крепость Дуль, путь к которой лежал через тропический лес. Акация и терн всевозможных родов созданных именно для того, чтобы рвать платье, а за неимением его кожи людей, с колючками, загнутыми в виде рыболовных крючков, казалось, только и ждали нас, нападая с удивительным ожесточением, впивались до костей в тело, напишет Ковалевский в своей книге «Путешествие во внутреннюю Африку». У подошвы горы Дуль русский изыскатель открыл еще одно месторождение золота. Отвалы грунта и древние каменные орудия указывали, что разработки велись здесь еще в незапамятные времена. Не копи ли это библейского царя Соломона, легендарная страна Офир, откуда он вывозил золото? Домой. Начался сезон дождей. Ковалевский заболел тропической лихорадкой и решил возвращаться, покинуть губительные для европейцев тропические леса. В пути он так ослаб, что не мог держаться на лошади. 6 дней путешественник пролежал под кустом акации в Бейютской пустыне, находясь на грани жизни и смерти. Потом арабы-проводники несли его на носилках. Несмотря на тяжелую болезнь, на обратном пути Ковалевскому удалось открыть левый приток Нила Абуд, единственную реку, впадающую в Нил слева на протяжении 2000 километров. Посетив живописную и богатую провинцию Донгала, сплошной сад финиковых пальм, белый всадник прибыл в Асуан, где его ждал специально присланный за ним пароход. По сравнению с тем, что довелось пережить в тропической Африке, дальнейший обратный путь показался Егору Петровичу волшебным сном. В 1849 году Ковалевский вернулся в Россию.